Глава 15. Зараза. Костя. Встав по будильнику, иду в ванну, даже не открыв глаза. Голова, что колокол. Под веками песок. В горле сушняк. Вершить справедливость – это морально тяжело. Всегда тянет залить анестезией. И иммунитет к этому с годами не приобретается. Я помню всех. Хотя много лет меня учили не запоминать. Перед глазами ярко, будто наяву, вспыхивает снег на каменистом горном склоне. Он ослепляет, ударяя прямо в линзу. Палец дергается на курке. Выдрессированное дыхание задерживается автоматически. Нет, не хочу вспоминать. Открываю глаза и выкручиваю ледяную воду на максимум. Бодрит. Шампунь с ментолом и мятная паста окончательно приводят в чувство. Закутываясь в теплый халат, потому что тело промерзло до крупной дрожи, выхожу из душа и спускаюсь на первый этаж. Нужно перед офисом хоть что-то перехватить, чтобы выпить таблетку от головы. Жизнь, мать ее, продолжается. От мысли, что придется пить пакетированный чай, сводит желудок. Нужно купить нормальный. К хорошему быстро привыкаешь. Мешаю себе белковый коктейль из спортпита. Делаю пару глотков и слышу, как в коридоре звонит телефон. Нахожу его в куртке и с удивлением обнаруживаю несколько пропущенных от секретаря. Господи, там что-то еще случилось? Перезваниваю. Константин Петрович, слышу голос Анны Ивановны. Доброе утро. Вы простите, пожалуйста, за ранний звонок, но я хотела предупредить, что у меня тут небольшое ЧП. Я опаздываю в офис. Что случилось? Спрашиваю без предисловий. Этого сотрудника мне терять категорически нельзя. Воспоминания о собственной беспомощности, пока Анна Ивановна лежала 2 месяца назад в больнице, живы и остры. Найти ей замену – это невозможная задача. «Ой!» – вздыхает она. «Потоп! Представляете? Соседку снизу залила!» «Соседку, соседку!» Важная мысль крутится в моей тупой утренней голове и вдруг выстреливает. Этажом ниже Анны Ивановны теперь живет Назима. «Но у нее ничего страшного», – продолжает говорить секретарь в трубку. «Мы у меня воду убрали, сейчас у нее уберем, и я приеду на работу». «Охрана!» – рявкую. «Почему они не могут вам помочь?» «Да неловко Игорька дергать», – мнется моя секретарь. Парень всю ночь не спал. «Почему только Игорька? Не догоняю я. А остальные?» «Кто?» Искренне удивляется Анна Ивановна. И до меня доходит. Зажимаю пальцами переносицу. «Эта идиотка что? Вам просто так двери открыла и по подъезду гуляет?» «Константин Петрович!» От возмущения голос секретаря ползет вверх. «Выбирайте выражение!» «Назима – прекрасная душевная девочка, между прочим, с высшим образованием». «Из квартиры не выходить, пока не приеду». Рявкую, переставая слушать восторги о той, чьи достоинства и так знаю. «Срочно вызвать охрану, а этой...» Оставляю на языке парочку заслуженных ругательств. «Девочке с высшим образованием, скажите, что задницу сейчас надеру». «Отключаюсь». На всякий случай сам звоню Игорю, чтобы проконтролировал парней. Хоть дом клубный, и в нем живут сплошняком только те, кому нужна круглосуточная охрана и покой, в груди поселяется беспокойство. Ну что за дура, а? А если бы подстава? Размазали бы, как котенка. Никакого чувства самосохранения. Забив на завтрак, одеваюсь, отпускаю охрану и сажусь в машину. Меня прет от факта, что я снова увижу эту женщину. Я оправдываю себя тем, что просто хочу удостовериться, что все в порядке с квартирами. Но это не так. Я хочу знать, что Назима не плачет по бывшему мужу. Что еще один грех на моей душе висит не зря. Что эта девочка... Черт. Да, когда-нибудь найдет силы полюбить, довериться, выйдет замуж, родит детей и будет счастлива. Мне будет приятно иметь к этому отношение. Достаю из бардачка купленные ночью сигареты и прикуриваю. Пальцы дрожат. Кого я обманываю? Мне не будет приятно то, что она с другим мужиком. «Ну что?» «Да ничего, не умею я привязываться душой. Секс, пожалуйста. Досуг легко, подарки не жалко. Защита, бабки. Но быт! Отчитываться, когда приду, куда еду, с кем был, что делал, почему не доел. Посуда, ремонт, долгие обстоятельные разговоры. Нет. Я сделаю из нее истеричку за полгода. Но едешь к ней?» Прорезается в голове голос и ехидненько так ржет. «В конце концов, вспениваюсь, мне 40 лет. Могу я делать то, что хочу? Могу, вот и делаю». Заезжаю на территорию жилого комплекса. Получаю небольшой отчет от охраны и поднимаюсь на этаж. На лестничном пролете сидят двое парней из ночной смены и нагло трескают какие-то булки, запивая их чаем из пластиковых стаканчиков. «Говорят, шеф ее у мужика какого-то спер и теперь прячет». Тихо говорит правый. «Я бы тоже спер. Хороша. Шеф тебя грохнет». Узнаю я ржач Вадика. Мгновенно вскипаю, делаю несколько шагов из-за кабины лифта. Только я могу облизывать эту женщину, даже мысленно. Пока. «Приятного аппетита». Говорю с тихой угрозой в голосе. Вскакивают, расплескивая чай и закашливаясь. «Константин Петрович!» Давится, пытаясь проглотить булки. «Ты прав, Вадик», — говорю ему, оскаливаясь. «Грохну, оживлю, а потом еще раз грохну, если с ее головы упадет хоть один волос». «Шеф, да мы же это...» Начинают виновато блеять. В инструкции очень четко прописан пункт по поводу еды на рабочем месте. Продолжаю давить. «Да она сама предложила, Константин Петрович, а Анна Ивановна чай дала». «Выбросить». Стреляю глазами на провиант в их руках. «Сказать Валерию, что завтра дежурите на складах вне графика, без сигарет и кофе». «Ясно». Несется мне в спину обреченная. «Есть, шеф». Захожу в тамбур и только собираюсь нажать звонок, как обнаруживаю, что дверь не заперта. Сжимаю ручку. «Нет, вы мне просто объясните, как эта женщина до своих лет дожила. Ни на минуту нельзя оставить». Захожу в коридор, сбрасываю ботинки и куртку. Из кухни доносится тихий разговор и смех. «Это прекрасно, Назима, что вы решили изменить жизнь!» Философствует моя секретарь. «А деньги? Да черт бы с ними! Я с мужем столько раз переезжала и везде находила себе работу. И это, между прочим, с маленьким сыном. О!» Спохватывается. «Я обязательно вас познакомлю. Сёмушка у Константина Петровича работает в IT-отделе. Страшный домосед, только компьютеры свои видит. Даже съехал, чтобы я не мешала. 32 года, и все никак мне невесту не приведет». «Мда, а девочка прям на расхват». Усмехаюсь. «Точно не зря ее этот урод прятал. Иметь красивую женщину – это тяжелое испытание для мужчины, независимо от религии». «Боюсь, что на роль невесты я не гожусь», – мягко отвечает Назима. «У меня несколько другие планы». «Правильно». Удовлетворенно бью кулаком по двери. «Куда спешить? Что ты там в браке не видела?» Уже не скрывая свое присутствие, громко хлопаю дверью и прохожу на кухню. «Ну, утро доброе». Обвожу уставившихся на меня женщин взглядом. «Почему не в надувных жилетах?» «Доброе утро, Константин». Подскакивает со стула Назима и переминается с ноги на ногу, явно не зная, что с моим появлением делать. «А воду уже убрали. Не стоило так беспокоиться. Ничего не пострадало». «Доброе утро, Константин Петрович». Степенно допивает свой чай Анна Ивановна и ставит чашку на блюдце. «Что же вы мне не сказали, что девочку здесь поселили? Одну. Я бы присмотрела». «Да я даже не знала, что вы и этот этаж тоже выкупили». Осуждающе качает головой. «Не то, чтобы я обязан посвящать секретаршу в такие подробности. Просто она со мной больше 10 лет. И как бывшая властная жена полковника, любит всегда держать руку на пульсе. Уважая ее преданность, я стараюсь быть максимально открытым». «Из головы вылетело». Пожимаю плечами. «Застройщик 2 недели назад позвонил. Спросил, не хочу ли выкупить. Порешали. Но вы самостоятельные, ухмыляюсь. Сами познакомились». «Кофе, чай, завтрак, простите». Тихо встревает в наш диалог Назима. «Будете, Константин?» «Первым порывом собираюсь отказать, потому что...» «Приворот это настоящий, колдовство, не иначе. Мужика каждый день кормить». Но, втянув в себя воздух готовой еды, киваю и признаюсь сам себе, что за этим и приехал. «Все буду». «Вот и хорошо», – резво поднимается со своего места Анна Ивановна. «Вы же потом в офис?» «Да». «Подтверждаю. Тогда, пока вы позавтракаете, я быстро соберусь. Не откажете, Константин Петрович, доставить престарелую женщину до рабочего места?» Интересуется слегка кокетливо. Она прекрасно понимает, что я не откажу. Но воспитание диктует соблюдение субординации, пусть и слегка ироничной. «Конечно. Жду вас, Анна Ивановна». Занимаю освободившийся стул. Едва за моим секретарем захлопывается входная дверь, мы встречаемся с Назимой глазами. «Ты как?» Спрашиваю просто, почти лично. «Нормально». Слегка заторможенно кивает, ставя передо мной тарелку, и сбегает к плите. «У меня нету ничего мясного, но я могу обжарить вам сыр, Константин». «Обжарь». Отпускаю я ее и просто смотрю за тем, как Назима скользит по кухне. Это как медитация, когда что-то становится на свое место. Мне на мгновение кажется, что даже ее дети никогда не будут такими мерзкими, каким был я. Какими бывают большинство детей в торговых центрах, когда валяются на полу и орут. Завтракают, делают уроки. Дети Назимы будут ее любить и беречь. Будут мыть за собой посуду и хорошо учиться, унаследовав интеллект от какого-нибудь Семушки. Потому что иначе с ней нельзя. Будут приезжать на все праздники и привозить внуков до самой старости. Мда, у моей секретарши вкус на женщин лучше, чем у любого мужика. Не зря она в Назиму для сына так вцепилась. Ну и ладно. Семен действительно нормальный парень. Вообще к нему нет претензий. Только немного дрыщав и стеснителен. На права до сих пор не сдал. Зато под юбку к девчонке сразу не полезет, как ты, Тихомиров. В театр будет с ней ходить по воскресеньям. Ну? «Приятного аппетита, Константин!» Появляется на столе новая тарелка с салатом и сыром. А следом за ней большая кружка кофе. И вот еще. Метнувшись к шкафчику, Назима кладет передо мной два блистера таблеток. «Это успокоительное и обезболивающее. Вам, кажется, нужно». «С тобой?» Делаю выразительную паузу. «Успокоительное можно жрать, как витамины. А теперь остановись и послушай меня». Чуть повышаю голос. Замирает. «Да?» Опасливо. «Ты мне можешь объяснить?» Разгоняюсь в праведном гневе. «Какого лешего ты открываешь двери, когда я четко сказал без охраны никуда? Тебе что, фото для наглядности показать, как в кулинарной книге? Что с такими доверчивыми дурами можно сделать?» Достаю из блистеров по таблетке и запиваю их кофе. «Вы правы». Белее Назима стискивает в руках спинку стула. И сейчас своим внешним видом напоминает мне не взрослую женщину, а провинившуюся институтку. «Я была не права. Я запомнила. Такого никогда не повторится. Спасибо вам, если это вообще уместно сказать». Ломается ее голос. «Черт, ну вот как ее ругать?» Душу в груди порыв встать и прижать дуру к себе. «Сейчас ночная охрана сменится». Говорю примирительно. «День с тобой побудет Валерий. Ты видела его в ресторане. А с завтрашнего дня сегодняшняя смена будет работать по очереди. И еще». Строго выделяю последнее слово. «Работников не кормить. Если узнаю, буду штрафовать их, а может и увольнять». «Не нужно увольнять!» – вскрикивает. «Я поняла!» – кивает головой. «Так я могу теперь выходить из дома?» – с надеждой уточняет Назима. «Думаю, да». Отвечаю, отправляя вилку с сыром и салатом в рот. И едва сдерживаюсь, чтобы не прикрыть от удовольствия глаза. «Как же вкусно, черт возьми!» «Это хорошо», – выдыхает Назима. «Мне хочется спросить, куда она собралась. Но я прикусываю язык». «Но это уже совсем ни в какие ворота, Тихомиров». «К тому же, Всегда можно спросить водителя. В кармане звонит телефон. Достаю и смотрю на экран. Секретарь. Отвечаю, что сейчас спущусь и быстро доедаю завтрак. «Хорошего вам дня!» Провожает меня в прихожей Назима, пока завязываю шнурки. Выпрямляюсь. Сталкиваемся взглядами. Назима свой отводит буквально через долю секунды. «Уходи, Тихомиров!» Рычу на себя. «Оставь женщину в покое. Валерий будет через час». Говорю ей. Поднимется. «Спасибо», – отзывается Назима. С Анной Ивановной встречаемся на первом этаже. Она что-то бурно объясняет охраннику. Подходя ближе, ловлю фразы про закапывать нос два раза в день. И сразу понимаю, что у Игоря снова заболел ребенок. Ну как от семейной жизни можно кайфовать? Сопли, слюни, скандалы. «Едем?» – спрашиваю секретаря, поравнявшись. «Да-да, конечно». Накидывает она на голову палантин и спешит к выходу из подъезда. Помогаю ей забраться в машину и сажусь за руль. «Назима говорила, что вы собирались предложить ей какую-то работу в компании». Вдруг спрашивает Анна Ивановна. Отзываюсь неопределенно, делая вид, что сосредоточен на дороге. «Может, бухгалтерия? Не думал пока об этом». «Но точно, где мужиков поменьше». Для спокойствия Назима, конечно. «Только не в бухгалтерию!» – восклицает моя секретарь. «Они испортят прекрасный цветок. Я хотела предложить, Константин Петрович». Начинает вкрадчиво, с подтекстом «я уже все решила». «Взять девочку на полставки моим помощником. В конце концов, замена никогда не помешает. Да и вы сами просили найти». «Каждый день видеть Назиму? Законно? Контролировать?» Ну, пусть попробует. Отзываюсь почти нехотя. Дам ее номер. Пусть пригласят из отдела кадров».